Глава 8. Сперва я услышала полный ужаса женский крик, раздавшийся за секунду до того, как в небо взлетела очередная партия фейерверков. Растерялась. Замерла, не понимая, что это могло означать. Потому что крик совершенно не вязался с царившей в императорской резиденции атмосферой праздника. Но тотчас же раздались громкие хлопки. Темное небо раскрасилось разноцветными вспышками, и я решила, что мне все это почудилось. А если даже и нет, и кто-то взаправду кричал, то сегодня я видела и слышала слишком много всего, так что неудивительно, если одна из дебютанток отреагировала на шоу иллюзий подобным истерическим образом. Я и сама чувствовала себя не в своей тарелке, хотя и спряталась от преследовавших меня мужчин в недрах лабиринта. Бродила по темным его проходам, пытаясь обрести душевное равновесие, но пока получалось так себе. Нервы казались натянутыми, словно струна. Сердце стучало слишком быстро, а ладонь, которой я сжимала лук, то и дело становилось потной, и мне приходилось вытирать ее об подол бального платья. При этом я не понимала причину своего состояния. В лабиринте никто меня не преследовал, и ничего страшного в разукрашенном магическими узорами небе я не видела. Наоборот, шоу иллюзий удалось на славу. Фейерверки, улучшенные магией, превращались то в цветы, то в разнообразные узоры, чтобы уже через секунду изменить цвета и форму, словно зрители наблюдали за вращением огромного калейдоскопа. Тогда почему я не находила себе места, шагая по очередному темному проходу? Еще сильнее сжала лук, мысленно поморщившись от мысли, что прихватила со стрельбища слишком маленький колчан, в котором едва ли наберется с дюжину стрел. Остановилась, пересчитала. Нет, не наберется. С другой стороны, зачем мне нужные стрелы в летней резиденции? В кого я собралась целить, если здесь совершенно безопасно? Внезапно по телу пробежала липкая дрожь. В груди словно сжалась невидимая тугая спираль, чтобы потом резко высвободиться, на что внутренний голос завопил о грозящей мне опасности. Я вновь замерла и завертела головой, не понимая, откуда она могла прийти, если вокруг все тихо, а в небо в очередной раз взлетело под сотню разноцветных огоньков, которые сложились в надпись «Славься, славься, династия Саева». Но спокойнее мне не становилось. Я шумно задышала, затем вжалась спиной в живую изгородь. Паника накатила ледяной волной. Внутренний голос в очередной раз вопил что-то неразборчивое, но устрашающее. И я не понимала, что мне теперь делать. Остаться в лабиринте? Попытаться успокоиться и переждать этот странный приступ? Или же воспользоваться земной магией и спрятаться внутри живой изгороди, как я сделала это при приближении Эгона Купера? Не знаю, что мне может угрожать, но ему придется хорошенько постараться, чтобы меня отыскать. Или наоборот, бежать отсюда со всех ног. Выбраться наружу, вернуться к своим кавалерам. А если они из-за меня передерутся на магической дуэли, то это уже их проблемы, не мои. Но я так ничего и не придумала, потому что подаренный отцом медальон внезапно принялся разогреваться, обжигая грудь. Это показалось мне в высшей степени странным, но заодно подтверждало нехорошие предчувствия. Сомнений не оставалось. На меня надвигалось что-то страшное, хотя я и не могла сообразить, с какой стороны шла угроза. Посильнее сжав лук, а второй рукой вцепившись в медальон, я подняла голову, в очередной раз уставившись на сонм разноцветных огней, украсивших небо. Подумала, что они больше меня не впечатляют. Неожиданно ночной воздух прорезал еще один крик. И снова полный ужаса и отчаяния. На этот раз я определила направление. Он доносился со стороны пруда. И тут же из центра лабиринта в небо устремились столбы зловещего мертвенно-зелёного света. А вот и угроза стукнула в голову мысль. Затем эта мысль опустилась ниже, в грудную клетку, и застучала вместе с заполошно заколотившимся сердцем. Внезапно мне стало предельно ясно, что делать дальше. Не мешкая ни секунды, я развернулась и припустила по длинному проходу. Бежала к выходу из лабиринта, понимая, что забралась слишком далеко. И мне понадобится минут 5, а то и больше, чтобы выбраться наружу. И еще то, что мертвенный свет излучал древний артефакт — осколки зеркала богов, находившиеся в центре переплетения живых изгородей. И пусть Конрад уверял меня, что это всего лишь благоприятный для зачатия монумент, а сама граница между мирами проходит далеко отсюда, подобный свет не мог означать ничего хорошего. Я бежала со всей возможной скоростью, которую только могла развить. Заодно ругала тугую шнуровку на лифе, потому что из-за нее мне не хватало дыхания. Сердце продолжало бешено колотиться. Настолько громко, что отдавало в уши и заглушало все происходящее вокруг. Но я все же кое-что слышала и понимала. Например, то, что небо больше не рассвечивалось разноцветными огнями, славящими династию Соэва. Вместо этого со всех сторон то и дело раздавались истошные женские крики и визг, уже скоро слившиеся в один наполненный ужасом звук. Этот звук и не думал прекращаться, наоборот, он становился все интенсивнее. Затем его стали дополнять разрывы боевых заклинаний, и я решила, что это очень даже хороший знак. Кто бы на нас ни напал, очень скоро он об этом пожалеет. Потому что его уже обнаружили и вот-вот прикончат. Ведь в императорской резиденции полным-полно стражи. Самые лучшие воины и маги охраняют короля, его семью и дебютанток. И даже среди гостей почти все драконы. Тут что-то большое и темное пронеслось над моей головой, причем на огромной скорости. Внутренний голос в очередной раз завопил от ужаса, заставив меня не только пригнуться, но еще и вжаться спиной в изгородь. Потому что это был вовсе не дракон. Надо мной пролетело нечто пугающее, светившееся мертвенно-зелёным цветом, похожим на тот, который шел из центра лабиринта, а заодно и принесшее с собой запах тлена и разложения. «Что же это такое делается?» — пробормотала я, уставившись чудовищу вслед, хотя уже догадалась, что именно. Когда Конрад рассказывал мне о прорывах в зеркале миров, он заодно добавил, что не хотел бы, чтобы я когда-либо увидела существ из темного мира своими глазами. Теперь же меня не оставляло ощущение, что надо мной как раз пронеслось одно из них. Это означало, что пусть граница между мирами проходила не здесь, но прорыв все-таки случился. Причем у нас под боком. Как это могло произойти, я не знала. Не понимала. И сейчас меня это мало занимало, потому что я услышала, как кто-то рыча ломился сквозь живую изгородь позади и чуть сбоку от меня. И этот звук был довольно близко. Поэтому если я побегу вперед, да, по этому самому коридору, спеша к заветному выходу, то, скорее всего, столкнусь лицом к лицу с тем, кто проломает себе путь и выберется в проход как раз передо мной. Тут где-то в центре лабиринта раздалось очередное зловещее рычание, сменившееся утробным воем. А потом кто-то истерически и нечеловечески забулькал и одновременно захохотал. И эти звуки никак не могли издавать звери из нашего мира, за которыми я наблюдала, когда охотилась с Робертом. Затем зарычали уже за моей спиной, и я судорожно оглянулась. Еще сильнее вцепилась в лук, а второй рукой потянулась за стрелой в колчане. Кто бы это ни был, он находился уже рядом. Вернее, они, потому что опасность приближалась ко мне с двух сторон. «Боги!» — растерянно ахнула я, почувствовав себя загнанной в ловушку. Внезапно решила, что лучше уж отстреливаться на просторе, чем в узких проходах лабиринта. Поэтому призвала к себе земную магию, решив попробовать улизнуть от угрозы подобным образом. Вжалась лицом в живую изгородь, прося у зеленых зарослей расступиться. «Побыстрее, умоляю», — пробормотала я, разговаривая с кустами. И уже через несколько секунд очутилась в параллельном проходе. Но тот, кто шел по моим следам, был намного сильнее и стремительнее. Рыча, он проломал изгородь у меня за спиной. И я поняла, что сбежать, используя магию, от него не получится. Зверь все равно меня догонит. Ну что же, накинула на себя дополнительное защитное заклинание, затем вложила стрелу в лук и повернулась к тому месту, откуда чудовище должно было появиться. Первое чудовище, потому что где-то за моей спиной проламывало себе путь через кусты еще и второе, уже близко. Оно было совсем близко. Бешено стучавшее сердце внезапно успокоилось. Руки перестали трястись, а в голове метаться перепуганные мысли. Я была готова встретиться с опасностью лицом к лицу, кто бы ни появился передо мной в проходе. Тут отцовский медальон полыхнул жаром на моей груди. Распахнулся, и из него выпрыгнули три демонические собаки, на лету обретая форму и плоть. В два гигантских прыжка они преодолели несколько метров, после чего вцепились в того, кто проломал своим весом кусты, вывалившись в проход передо мной. Сперва мне показалось, что мои собаки, потому что за три наших встречи я успела к ним привыкнуть и даже по-своему привязаться, вцепились зубами, пытаясь разорвать на части настоящую тьму. потому что это было порождение бездны и самых жутких моих кошмаров. Огромное, состоявшее из костей болтавшихся на них ошмётков плоти существо. Оно походило на медведя-переростка, подсвеченного изнутри мертвенно-зелёным в том месте, где у животных могло находиться сердце. Но там, где должна была быть плоть, мне виделось переплетение полуистлевших органов, обмотанное непонятной тошнотворной паутиной. Пещерный медведь проломил кусты и, рыча, вывалился в проход, явно собираясь на меня наброситься, но теперь отбивался от моих защитников. Я же, сжимая лук, пару секунд пялилась на оживший кошмар, не в состоянии поверить, что это происходит со мной наяву. Затем, очнувшись, принялась прикидывать. Что если мне целить, то в центр груди, где пульсировал, разливаясь по полуистлевшим членам, мертвенно-зелёный свет. Источник его жизни, решила я. К тому же мне казалось, что мои собаки, вцепившиеся в существо с трёх сторон, рвали его на части, тоже пытаясь добраться до того самого места. Я была не прочь им помочь, но стрелять всё-таки побоялась. Существо крутилось и рычало, размахивая костяными лапами с внушительными когтями. Пыталось скинуть моих собачьих защитников, но те не отступали. Бросались на него снова и снова. Тут, проломив кусты на полутёмную дорожку, освещенную лишь идущим из центра лабиринта светом, выбралось второе существо и, нисколько не замедлившись, кинулось в мою сторону. Одна из собак предупреждающе рявкнула, но я была готова. Возможно, меня попытался прикончить саблезубый тигр, сгинувший несколько столетий назад, но поднятый из мёртвых демонической магией тех, кто сейчас прорвался в наш мир. Или же эти звери существовали в тёмном мире именно в такой форме и обличии? Я этого не знала, а разбираться не было времени. Первая стрела угодила чудовищу в грудную клетку, застряв у того между рёбрами, немного не достав до пульсирующего внутри источника жизни. Но нисколько не смутила гигантскую костяную кошку. Она будто и не заметила торчавшее из себя древко с белым оперением. Вместо этого подсобралась, после чего прыгнула. Но пока летела, я успела выпустить сперва одну, а затем и вторую стрелу. Попала ей в первый и во второй раз. Но не знала, который из выстрелов прикончил чудовище, потому что оно упало к моим ногам. Мне пришлось спешно отступить на несколько шагов, чтобы меня не придавило огромным телом, отвратительно пахнущим разлагающейся плотью. «Ко мне, ну же!» — приказала своим собакам, потому что те всё-таки растерзали медведя. А теперь стояли оскаленные и рычали над его телом. Надо поскорее отсюда выбираться. Мало ли, что ещё за чудовище бродит по этим проходам. Собаки послушались. Оставили растерзанный труп, и мы вместе побежали к выходу из лабиринта. Повезло. От моих охранников шло ровное синее свечение, которое отлично освещало путь. Надеясь на лучшее, я спешила по лабиринту, размышляя о том, что сразу же кинусь к дворцу под защиту его стен. К тому же там много смелых мужчин, намного смелее меня. А ещё там бесстрашная и умелая императорская охрана. Во дворце на холме мне точно ничего не будет угрожать. С меня же хватило и двух тварей, а мужчины пусть разбираются с остальными. Или, быть может, они уже со всеми разобрались, и я единственная из дебютанток, потерянная в лабиринте, которая встретилась лицом к лицу с ожившим ужасом. И как только я отсюда выберусь, то сразу уже всё и закончится. Но я ошибалась. До завершения было ещё очень далеко. Собаки, какое-то время бежавшие бок о бок со мной, внезапно ускорились. Унеслись по проходу вперёд, затем принялись с рычанием вгрызаться в непонятно откуда взявшиеся зелёные лианы. Те, похожие на змей, стелились по земле и при этом ползали в мою сторону. Если бы не мои четвероногие защитники, то, пожалуй, я бы вряд ли заметила новую опасность. Они ловко с ней справлялись. Перегрызали и рвали лианы на части, но ровно до тех пор, пока не появился их хозяин. Живая изгородь расступилась. Кусты покорно втянули ветки и убрались с чужого пути, потому что на дорожку передо мной вышла огромная, почти в полтора человеческих роста, исчадие бездны. Возможно, когда-то оно было лешим, хозяином леса, угодившим в тёмный мир за свои прегрешения. Уж и не знаю, что он такого мог натворить. То ли восстал против воли богов, или же пошёл против сил природы, в голове у меня не укладывалось. Вместо этого я, раскрыв рот, смотрела на заматеревшее в тёмном мире, покрытое ветками и шевелящимися, словно змеи, лианами, существо. Стояла и не могла понять, как его прикончить и сделать это раньше, чем оно расправится со мной. Потому что Леший двинулся в мою сторону, а вместо ног у него была копошащаяся бугристая масса из лианы ползущих корней. Тут-то я разглядела, что скрытый под корой ветвями в груди Лешего пульсировал едва заметный источник жизни. Но он был немного другим. Если у первых двух тварей тот излучал мертвенно-зелёный свет, то этот отдавал еще и в оранжевое. «Не к добру он отдавал», — подумала я, прикидывая, что и бежать-то мне особо некуда, если только обратно к центру лабиринта, где рычали и завывали, идя по моему следу, безумные твари из безумного темного мира. Демонический леший тем временем приближался. Скользил в мою сторону, спокойно и беззвучно. И делал это не спеша, словно понимал, что мне от него уже не скрыться. Я выстрелила раз, второй. Попало оба раза, но стрелы не смогли пробиться сквозь извивающуюся, защищающую его источник жизни темную древесную массу. Тут подоспели еще и мои собаки, разделавшиеся с последними угрожавшими мне лианами. Но леший шевельнул щупальцами, и одну из них, похожей на конечность огромного осьминога, пнула мою собаку в бок, а вторую отбросили в сторону ожившие лианы. Обе отлетели в кусты, но уже спешили обратно. Третья вцепилась в лешего, замедляя его ход. А затем подоспели и остальные. Остановили его, терзали и рвали на части, перегрызали лианы и щупальца, затем прыгнули выше, оголяя доступ к его груди. А я, нащупав две стрелы, выстрелила. Не промахнулась ни разу. Не могла себе такого позволить. И обе угодили точно в цель. Чудовище покачнулось, а затем упало. И мои собаки, набросившись, довершили начатое. Позже, когда они подняли головы, все же услышав мой зов, их пасти были перемазаны в мертвенно светящиеся зеленое и оранжевое. Я же смотрела на них и думала. Если бы у меня была возможность упасть в обморок, то, пожалуй, я бы не отказалась это сделать. Но решила, что с этим стоит повременить. Если и падать в обморок, то не сейчас, не сегодня и не здесь. «Но вы и испачкались», — заявила им. «Идите же ко мне, я вас вытру». «Да, подолом тётиного синего платья», — подсказал ехидный внутренний голос. Тут за моей спиной в проход выбежало нечто огромное и массивное, похожее на покрытого костяным панцирем носорога, и я перестала вытирать собачьи пасти, заодно стараясь не давать им себя облизать. Но вместо того, чтобы на меня напасть, носорог пошел себе дальше, ломая кусты, нисколько не заинтересовавшись моей персоной. Я уставилась ему вслед с недоумением. «Всё это странно», — сказала я собакам, когда мы закончили вытираться, и мое платье теперь воняло так же отвратительно, как и растерзанные трупы монстров. «Почему он не захотел меня убивать?» И дьявольская кошка со светящимися зелеными глазами та тоже не стала пытать со мной счастье. Выпрыгнула на дорожку, зыркнула в мою сторону мертвенно-зелеными глазами и отправилась дальше по своим делам. Зато ею заинтересовались собаки. Решили было догнать, но я не позволила. «Оставьте ее в покое», — приказала им, затем повела их за собой по проломанному носорогом пути. «Возможно, мы прикончили командира». «Да, того самого лешего», — говорила им, а собаки счастливо повизгивали и виляли хвостами, подозревая из-за того, что я обратила на них внимание. Поэтому животные просто-напросто разбегаются во все стороны. Скорее всего, ими перестали руководить. Пропал тот, кто подчинил их своей воле, и теперь они сами по себе. Уже скоро мы добрались до вожделенного выхода из лабиринта, возле которого на всякий случай я вложила одну из последних стрел в лук, а заодно и воззвала к своей магии. Понимала, что земная не слишком-то подходит для боя, но другой у меня все равно не было, так что придется пользоваться тем, что имею. Если, конечно, я не успею добраться до стрельбища и разжиться там еще стрелами. Но я все-таки успела.